Глава 13. Они сказали, что закон велит сейчас же взять им все, чем ты владеешь. Наглец какой-то с каменным лицом стоял над драгоценную посудой, им в кучу сваленной для распродажи. Другой, заметив, как горюешь ты, глумился над тобой и подло крал от прадедов доставшиеся вещи. Отвей. Томас Отвей, 1652-1685, английский драматург, в своих пьесах «Спасенная Венеция», «Дон Карлос», «Сирота» и других, он уделяет главное внимание переживаниям героев, а не гражданским политическим проблемам. Скотт высоко ценил Отвея. Рано утром на другой день Мэннеринг сел на коня и в сопровождении слуги поехал в Эллингауэн. Ему не пришлось расспрашивать о том, как добраться до замка. Публичная распродажа всегда бывает своего рода развлечением для окрестных жителей, и люди всякого звания стекались туда со всех сторон. Проехав около часа по живописным местам, он увидел, наконец, старые башни. Насколько же отличны были его чувства, когда он покидал этот замок столько лет тому назад, от тех, которые он испытывал теперь. Мысль об этом не давала ему покоя. Окрестности не изменились. Но как изменились зато все симпатии, надежды и чаяния человека? Тогда и жизнь, и любовь были полны новизны, и золотые лучи их озаряли все его будущее. А теперь вот, разочаровавшись в любви, присытившись славой и тем, что в свете зовется удачей, снедаемый горькими воспоминаниями и поздними сожалениями, он больше всего стремился найти убежище, где бы он мог в волю предаваться грусти, которая стала спутницей всей его жизни. Но вправе ли смертный жаловаться на то, что надежды его оказались тщетными, а расчеты пустыми? Могли разве рыцари былых времен, воздвигнувшие эти огромные массивные башни, чтобы прославить свой род и увековечить его могущество, могли ли думать о том, что когда-нибудь настанет такой день, когда последний потомок этого рода будет изгнан из замка и превратится в бездомного скитальца? Да, неизменны одни лишь благодеяния природы. Солнце также будет освещать эти развалины. Все равно, будут ли они принадлежать неизвестному чужеземцу или низкому мошеннику и плуту, извратившему в своих интересах закон. Солнце будет также освещать эти развалины, как освещало тогда, когда над зубцами замка только что взвелось знамя его основателя. С этими мыслями Мэннеринг подъехал к воротам, которые в тот день были открыты для всех. Он прошел по комнатам вместе с толпой. Одни хотели что-нибудь купить, а другие явились сюда просто из любопытства. В подобных сценах, даже и при более благоприятных обстоятельствах, всегда есть что-то печальное. Всегда неприятно бывает смотреть на мебель, которая составлена в ряд для того, чтобы покупателям удобнее было осматривать ее, а потом выносить из дома. Вещи, которые на своих местах казались вполне годными и даже красивыми, выглядят теперь какими-то жалкими. Комнаты, лишенные всего, что украшало их и придавало им жилой вид, носят на себе печать опустошения и разрухи. Тяжело смотреть, как домашняя жизнь семьи становится достоянием любопытных и зевак, слышать их насмешливые и грубые замечания по поводу предметов, назначения которых им непонятно и привычек, которые им не свойственны. Веселому настроению их немало способствует и виски, без которого в Шотландии не обходится ни одна распродажа. Такое вот впечатление производил в эту минуту Эллингауэн, и даже больше того, вся эта картина свидетельствовала об окончательном разорении древнего и высокого рода, и от этого она становилась еще в несколько раз мрачнее и безысходнее. Прошло немало времени, пока полковник Мэннеринг смог отыскать кого-нибудь, кто бы ответил на его настоятельные расспросы о лэрде Эллингауэне. Наконец, старая служанка, утирая слезы передником, сказала ему, что лэрду немного полегчало, и сегодня, кажется, он уже сможет уехать. Мисс Люси ждет, что вот-вот подадут карету, а так как день сегодня выдался ясный, то они вынесли старика в кресле на лужайку перед старым замком, чтобы он хоть всей этой беды не видел. Полковник Мэннеринг пошел проведать его и вскоре увидел неподалеку группу из 4 человек. Поднимался он по довольно крутой тропинке и, по мере того, как приближался, мог достаточно хорошо разглядеть этих людей и подготовить себя к встрече с ними. Бертрам, разбитый параличом и почти совсем неподвижный, в колпаке и просторном камлотовом халате сидел в кресле. Ноги его были укутаны шерстяным одеялом. Сзади него, опираясь скрещенными руками на палку, стоял Домини Сэмпсон, которого Мэннеринг сразу же узнал. Время его нисколько не изменило, разве только его черный кафтан несколько порыжел, а впалые щеки еще больше ввалились. Рядом со стариком стояла очаровательная, похожая на сильфиду девушка лет 17. Полковник сразу же догадался, что это дочь лэрда. Время от времени она беспокойно поглядывала на аллею, как будто с нетерпением ожидая, когда, наконец, появится почтовая карета, а тем временем то и дело поправляла одеяло, боясь, как бы отец не простудился, и отвечала на его раздраженные, назойливые вопросы. Она не решалась даже взглянуть в сторону дома, хотя гудевшая там толпа неминуемо должна была привлечь к себе ее внимание. Четвертым в этой группе был статный, красивый юноша, который, казалось, разделял тревогу мисс Бертрам и старался всячески помочь ей успокоить старика. Молодой человек первым заметил полковника Мэннеринга и сразу же поспешил к нему навстречу, может быть, для того, чтобы не дать ему приблизиться к находившимся в таком жалком состоянии людям. Мэннеринг остановился и объяснил ему, кто он такой. «Я приехал издалека», — сказал он, — «и было время, когда мистер Бертрам радушно и ласково приютил меня у себя в доме. Сейчас, когда он в таком бедственном положении, я ни за что не стал бы тревожить его, если бы не увидел, что его покинули все близкие и друзья. Мне хотелось бы хоть чем-нибудь помочь мистеру Бертраму и его дочери». Мэннеринг остановился на некотором расстоянии от лэрда, который устремил на него тусклый взор. Видно было, что тот не узнает его. Домини был до такой степени погружен в свои размышления, что, должно быть, даже и не заметил прихода Мэннеринга. Молодой человек отозвал в сторону мисс Бертрам, которая робко подошла к полковнику и поблагодарила его за участие. Но только... — сказала она, заливаясь слезами, — боюсь, что отец сейчас уже в таком состоянии, что вряд ли сможет вспомнить ваш первый приезд к нам. Потом она вместе с полковником подошла к старику. — Отец, — сказала она, — это мистер Мэннеринг, твой давнишний друг, приехал тебя проведать. — Ну что ж, очень рад, — отвечал лэрд, приподнимаясь в своем кресле и как бы пытаясь поздороваться с ним, причем померкшее лицо его чуть прояснилось от слабой, но приветливой улыбки. — Послушай, Люси, милая, пойдем-ка домой. Гость наш, наверное, уже озяб. Домини, возьмите ключ от винного погреба. Мистеру не худо бы выпить с дороги. Мэннеринга глубоко поразила, до какой степени его прежняя встреча с лэрдом была не похожа на сегодняшнюю. Он не мог удержаться от слез, и этим сразу вызвал к себе доверие несчастной молодой девушки. — Увы, — сказала она, — это все ужасно даже для постороннего человека, но, может быть, и лучше даже, что отец плохо теперь все понимает, а то ему было бы еще тяжелее. В это мгновение к ним подошел лакей в ливрее и шепотом сказал молодому человеку: «Мистер Чарльз, миледи хочет, чтобы вы сторговали для нее бюро черного дерева, а леди Джин Девергейл также с ней. Они просят вас сейчас же прийти к ним. Скажи им, Том, что не нашел меня, или нет, лучше скажи, что я пошел смотреть лошадей». «Нет, нет, — решительно сказала Люси Бертрам, — если вы не хотите, чтобы эта тяжелая минута была для нас еще тяжелее, идите сейчас же к ним. Я уверена, что мистер Мэннеринг поможет нам сесть в карету». «Ну, разумеется, сударыня, — ответил Мэннеринг, — наш юный друг может вполне на меня положиться». «Тогда прощайте, — сказал молодой Хейзлвуд. И, шепнув ей что-то на ухо, быстро побежал вниз, как будто боясь, что у него не хватит решимости уйти. «Куда же это побежал Чарльз Хейзлвуд?» — спросил больной, который, по-видимому, привык и к его присутствию, и к его заботам. «Что там такое случилось?» «Он сейчас вернется», — тихо ответила Люси. В это время из развалин замка до них донеслись чьи-то голоса. Читатель, вероятно, помнит, что развалины сообщались с берегом, оттуда-то и поднимались сейчас люди. — Да, вы правы, тут действительно хватает и раковин разных, и водорослей для удобрения. А если станем новый дом строить, что, может быть, и не мешало бы сделать, то в этом чертовом логове можно и тесаного камня сколько угодно достать. — Боже мой! — закричала мисс Бертрам, обращаясь к Сэмпсону. «Слышите голос этого негодяя Глоссина? Только бы он сюда не пришел, ведь бедного папу это просто убьет!» Сэмпсон повернулся на каблуках и большими шагами устремился навстречу Глоссину, который уже показался под сводом старого замка. «Отыди!» — закричал он. «Отыди! Ты что, хочешь сразу и ограбить, и убить человека?» «Ладно, ладно, мистер Домини Сэмпсон», — нагло ответил ему Глоссин. «Если вам не судьба была на кафедре проповедовать, так здесь и вовсе не придется. Мы действуем по закону, милейший, а Библию мы уж вам оставим». Одно только упоминание имени этого человека повергало несчастного старика в крайнее волнение, а звук его голоса сразу возымел свое действие. Мистер Бертрам весь вытянулся, встал и с какой-то неистовой силой, которая никак не соответствовала его изможденному страдальческому лицу, воскликнул: «Прочь с глаз моих, змея! Да, подлая змея, которую я отогрел на груди, теперь ты обратила на меня свое жало. Смотри, не рухнули бы эти вековые стены и не похоронили бы тебя здесь заживо. Смотри, как бы сами своды замка Эллингауэн не раскрыли свою пасть и не проглотили тебя. Не ты ли это был без крова, без друзей, без пенни в кармане, и я тебе подал руку помощи, а теперь вот ты выгоняешь нас, покинутых всеми, бездомных, нищих, из стен, где наш род прожил целое тысячелетие?» Если бы Глоссин был один, он, вероятно, почел бы за благо удалиться, но в присутствии незнакомца, а также землемера, которого он сам привел сюда, он нашел нужным вести себя еще более вызывающе. Как он ни был нагл, он, однако, немного смутился. — Сэр, мистер Бертрам, не вам меня обвинять. Вы сами были неблагоразумны. Тут Мэннеринг не мог уже сдержать своего негодования. — Послушайте, — сказал он Глоссину, — не вдаваясь в оценку всех ваших суждений, я должен сказать, что вы избрали совсем неподходящее место, время и обстоятельства для того, чтобы излагать их. И я попрошу вас немедленно удалиться отсюда. Глоссин был мужчина рослый и крепкий. Он скорее готов был напасть на незнакомца, которого надеялся этим запугать, чем подкреплять свои подлые поступки какими-либо доводами. — Я не знаю, кто вы такой, сэр, — сказал он, — но я никому не позволю так дерзко со мной обращаться. Мэннеринг по натуре был человек горячий. В глазах его вспыхнул огонек. Он закусил нижнюю губу так, что выступила кровь, и, подойдя к Глоссину, сказал: «То, что вы меня не знаете, не имеет значения. Я ведь вас знаю. И если вы сию же минуту не уберетесь, клянусь вам самим Господом Богом, я мигом спущу вас вниз». Повелительный тон Меннеринга, охваченного справедливым негодованием, сразу же одернул нахала. Подумав немного, он повернулся на каблуках, процедил что-то сквозь зубы о том, что не хочет беспокоить молодую леди, и избавил всех от своего присутствия. Кучер миссис МакКендлиш, который подошел как раз вовремя, заявил во всеуслышание: «Пусть бы он только немножко помешкал. Я б ему показал его место, подлецу этакому». А потом он доложил, что лошади для Лерда и его дочери поданы. Но лошади уже были не нужны. Вспышка негодования унесла с собой последние силы Бертрама, и, рухнув в кресло, он тут же испустил дух, без всякой борьбы, без единого слова. Это мгновение почти совсем не изменило его лица, и только когда дочь, заметив, что взгляд старика потух и пульса больше нет, громко вскрикнула, и все окружающие узнали о его кончине.